Новая юбка. Жили муж и жена. Жили не то чтобы богато, а просто сказать бедно. У жены была одна единственная юбка, драная-придраная, ношеная-приношенная. Целыми днями она только и делала, что ставила на нее заплаты. Под заплатами и юбки не видно. Вот пришел муж домой, а жена плачет. «Посмотри, опять дыра на юбке, и залатать нечем». На следующий день муж на все заработанные деньги купил жене новую юбку. Принес домой и сказал, хоть без ужина, да с обновкой. Жена очень обрадовалась. Муж лег спать, а она принялась за дело. Проснулся муж, видит жена всю новую юбку, на куски изрезала. На старую юбку новых заплат наставила. Ахнул он, а жена говорит, «Спасибо тебе, муженек, все прорехи я починила, да вон еще сколько кусков осталось, на целый год хватит».